Он распахнул дверцу и протянул руку леди Присцилле. «Только не говорите, что ваш друг-инспектор не придержит для нас скамью в первых рядах», прищурилась старая леди, величаво принимая его помощь. «От вас ничего не скроешь», — с показным смирением склонил голову он. «Леди, я потрясен и нокаутирован. И все же поторопиться стоит. Хотя бы для того, чтобы воочию наблюдать прибытие остальных». «Какой умный мальчик!» Леди Присцилла одобрительно потрепала его по руке и уселась в авто. Роуз округлила глаза. В ее понимании 40-летний холостяк едва ли мог именоваться мальчиком, но для 83-летней ведьмы его возраст был сущим пустяком. «Пресловутый дом собраний стал мне уже почти родным. При ярком солнечном свете здание выглядело еще более хмурым и неказистым. Зато жители Дорсвуда были разодеты, как на праздник. У входа прохаживались почтенные матроны с семействами, под кипарисами хихикали парочки, а чуть поодаль ушлая миссис Шилс продавала лимонад и сладости. Хлеба и зрелищ, как завещали нам ромеи. Появление лимузина встретили сдержанным гулом. Под перекрестьем любопытных взглядов мне стало не по себе, а шепотки «Говорят они!» и «Да ты что!» вызывали давний страх и острое желание спрятаться. Я лишь распрямила плечи. Нельзя выказывать слабость. Толпа этого не прощает. Последний раз дознание проводили 3 года назад. Тихо сказал Чарльз, помогая мне выйти из авто. Из-за местного пьяницы, который утонул в реке. Вот уж не знала, что вы так долго тут живете. Он ничуть не походил на деревенского жителя, хотя старый дом принадлежал его семье чуть ли не 200 лет. Нет, конечно, за 3 года тут я бы умер от тоски. Хотя в вашем обществе, Мэри, я скучать не стану. Чарльз задержал мою ладонь в своей, и шепотки за спиной стали громче. Было что-то до нельзя волнующее в том, как он флиртовал со мной на глазах у всех. «Чарльз, вот ты где!» Голос инспектора звучал сухо. Мистер Гилмор неохотно выпустил мою руку и повернулся к другу. «Зачем я тебе вдруг понадобился?» Поинтересовался он, растягивая слова. Смотрелись они забавно. Чарльз Гилмор, одетый с варварской роскошью, и инспектор Барретт в скромном светло-сером костюме с неброским галстуком. «Коронер хочет с тобой поговорить». «О чем же? Впрочем, ладно. Пойдем». Он улыбнулся мне и сказал нежно. «Не скучайте, Мэри. Я скоро вернусь». Инспектор увел Чарльза, а меня подхватила под локоть Роуз. «Ты видела? Видела?» – прошептала она восторженно. «А ты говоришь, он к тебе равнодушен». «Роуз», — сказал я с укором, — «ни время, ни место для таких разговоров. В толпе всегда найдутся длинные уши. Счастье еще, что в Дорсвуде нет ни одного оборотня. Констебль Догили не в счет. Вот кто расслышал бы даже писк летучей мыши или шорох мушиных лапок. Потомки темных фейри не на такое способны, мне ли не знать». Роуз скорчила гримаску. «Ладно, ладно, молчу». По счастью, за поворотом приглушенно заурчал мотор, а к дому собраний подкатило сразу 3 автомобиля. Из старомодного Крайслера вышел полковник Хьюз, как никогда багровый и напыщенный. Он выглядел так, словно галстук передавил ему шею. За рулем спортивного авто был Родерик Хьюз, который любезно подвез леди Сибил. А в алом кабриолете прикатили профессор Фаулер и Леона Фаулер. Леди Сибил была неотразима в черном, профессор строг и как никогда прекрасен в темно-синем, а кинозвезда нарядилась в роскошное серебряное платье. Толпа в один голос ахнула. И вовсе нет восхищения красотой дам. Общее внимание привлек синяк, чтобы не сказать фингал, под заплывшим глазом Родерика Хьюза. Мои губы сами собой расплылись в улыбке. Так его! Роуз рядом ахнула и стиснула мои пальцы. «Тетя, кто?» Хороший вопрос. Что-то мне подсказывало, что вряд ли Родди в темноте загремел с лестницы. Похоже, он все-таки доигрался. Роуз выглядела слишком потрясенной и радостной, чтобы это не вызывало кривотолков. «Дорогая», — шепнула я, — «давай отойдем». Она молча кивнула, позволяя мне увлечь себя в сторону. «Роуз, возьми себя в руки», — велела я ей на ухо. «За нами наблюдают». Еще как наблюдают, даже лопатки зачесались. Чудо еще, что в спине дыру не прожгли. «Да, прости». Она опустила голову и принялась зачем-то рыться в сумочке. Достала платок и тут же обронила, а подошедший доктор его поднял. «Возьмите, мисс Карпентер». Он вложил в ее ладонь кусочек батиста. Роуз, не поднимая глаз, тихо поблагодарила. А это еще что? Под моим взглядом доктор Пейн быстро убрал руки за спину. «Доктор», — сказала я решительно, — «могу я оставить племянницу на вашем попечении? Мне нужно отлучиться». Вышло, пожалуй, чересчур высокопарно, зато доктор воспрянул духом. «Конечно!» — заверил он с жаром. «Не беспокойтесь, я позабочусь о мисс Карпентер». И покраснел так, что глазам стало больно. К столику с лимонадом выстроилась небольшая очередь. Продвигалась она медленно, поскольку милейшая миссис Шилдс щедро отделяла покупателей напитками и порцией сплетен на десерт. Я не вмешивалась. Сейчас это было мне на руку. «Будьте добры, 2 стакана лимонада и 2 булочки с корицей», — попросила я, когда до меня дошел черед. Миссис Шилдс слегка смутилась, но смущение ее было мимолетным, как полет мотылька. «Видели синяк Родерика Хьюза?» — выпалила она, протирая стаканы. «Конечно», — кивнула я, вынимая из сумочки мелочь. «И по делам». Острый носик миссис Шилдс дернулся, почуяв тайну. Она подалась вперед. «Вы что-то об этом знаете?» «Не то чтобы...» — ответила я обтекаемо. «Но одна подруга рассказала мне по секрету...» «Да-да», — подбодрила она, еле дыша от нетерпения. «Только это тайна. Буду нема, как могила», — заверила миссис Шилдс пылко. Я с трудом сдержала усмешку. Театрально огляделась по сторонам и сообщила громким шепотом. «Муж моей подруги Элизабет работает в банке». «Ну-ну?» «Так вот, он рассказывал, что однажды у них было громкое дело. Мошенничество, вы понимаете?» «Неужели поддельный чек?» прошептала миссис Шилдс, глаза которой сияли от любопытства. «Именно!» — веско кивнула я. «Не хочу возводить на человека напраслину, но...» «Но?» «Стивен Флетчер, тот самый муж подруги. В общем, он говорил, что дело едва удалось замять. Леди Хилкет Хьюз лично умоляла начальника полиции. Вы меня понимаете?» «Леди Хилкет Хьюз», — повторила она завороженно. «Значит, Родерик Хьюз подделал чек, и дело едва не дошло до суда. Но зачем ему?» «Разные ходят разговоры», — ответила я уклончиво. Другая моя подруга, Банни, рассказывала, что молодой мистер Хьюз ведет очень невоздержанный образ жизни. И пусть каждый понимает в меру своего разумения. Она прижала руки к груди. «А что вам известно?» Я торопливо оглянулась. «Простите, меня зовет племянница». Я ловко выхватила из рук миссис Шилдс заказанный лимонад и была такова. Чарльз Гилмор оказался прав. Нам достались лучшие места. Первый ряд напротив присяжных и коронера. Компания рядом подобралась знакомая. Полковник Хьюз с сыном, викарий Миллер с сестрой, леди Сибил, профессор Фаулер с Леоной, Чарльз Гилмор и, конечно, мы с Роуз и леди Присциллой. Как будто инспектор позаботился собрать всех подозреваемых в одном месте. В трауре были лишь леди Сибил и полковник с сыном. Остальные не стали демонстрировать фальшивую скорбь и обошлись уместными скромными нарядами. А Леона Фаулер и вовсе разоделась, как на праздник. Впрочем, никакой траур не мог приглушить вызывающий шарм леди Сибил. Черное платье и шляпка лишь подчеркивали капризный изгиб ее губ и плавное очертание фигуры. Леона то и дело косилась на нее завистью, которую леди Сибил игнорировала самым оскорбительным образом. Наша кинодива злилась все сильнее и уже с трудом держала себя в руках. Зато Рут Миллер отчего-то выглядела усталой и, кажется, заплаканной. Неужели полковник все-таки задел ее сердце? Коронер, худощавый мужчина с лошадиным лицом, долго рассусоливать не стал. Он очень сухо и коротко изложил суть дела, обвел присяжных внимательным взглядом и осведомился. «Все понятно». Если у кого-то и были вопросы, то сознаться в этом никто не рискнул. Первым свидетелем вызвали инспектора Барретта. Он вкратце описал, кто убит, как и где. Сведения о покушениях на Родерика Хьюза инспектор попридержал. «Есть ли у полиции основания для ареста кого-либо?» — поинтересовался коронер. «Нет, сэр», — отчеканил инспектор, вызвав гул среди зевак. «Тишина в зале!» — потребовал коронер, постучав по столу. «Иначе я прикажу очистить помещение. Спасибо, инспектор. Будьте добры, пригласите доктора Пейна». Доктор явился сразу, бледный и спокойный. В строгом костюме ему явно было неловко, а воротничок слегка жал. Однако держался доктор уверенно. «Опишите», — попросил его коронер, когда с формальностями было покончено. «Что вы обнаружили при осмотре леди Хелкет Хьюз?» «К сожалению, я не успел помочь леди. К моменту осмотра она уже была мертва». «Что же стало причиной смерти?» «Отравление», — отчеканил доктор, вызвав очередной всплеск шепотков. «Ядом Фаэриас Эго, более известным как пыльца Фейри». «Значит», — подался вперед коронер, «вы убеждены, что смерть не была вызвана естественными причинами. Насколько я знаю, отравление этим ядом по симптомам напоминает сердечный приступ». «Убежден», — не дрогнул доктор. «Большие дозы пыльцы Фейри действительно провоцируют смерть от острой сердечной недостаточности. Однако при нормальном, если так можно выразиться, сердечном приступе, у пациента изо рта не идет пена, что мы наблюдали в данном случае. Кроме того, он переждал разговоры в зале и очередную попытку коронера их утихомирить и повторил с нажимом. «Кроме того, я присутствовал при вскрытии, которое делал мой коллега, полицейский врач доктор Мортон. И оно подтвердило первоначальный диагноз». Коронер прищурился. «А какова летальная доза? И можете ли вы определить, сколько яда получила леди?» «В медицинской практике используются дозы не более половины грана. Летальная доза примерно 2 грана». «Немного же нужно этой пыльцы, чтобы убить человека», — доктор продолжил после паузы. «В организме леди Хелкет Хьюз, сложную фамилию он отчеканил без запинки, обнаружено около 5 грамм. То есть вы полагаете, что случайная передозировка исключена?» «Делать выводы не в моей компетенции, сэр. Я лишь привожу медицинские факты». Коронеру явно понравился ответ. Он сказал с улыбкой: «Благодарю вас, доктор. Можете быть свободны». Со своего места поднялся инспектор Барретт. И сейчас его никто не назвал бы незаметным. Ровная осанка, широкий разворот плеч, уверенный взгляд. «Ваша честь, полиция ходатайствует о переносе слушания для производства дополнительного расследования». Коронер, с которым этот ход был, по-видимому, заранее согласован, кивнул. «Ваше ходатайство удовлетворено. Полиции предоставляется 2 недели, по истечении которых присяжные вновь соберутся для вынесения окончательного вердикта. Слушание завершено». Он поднялся и вышел. Следом гуськом потянулись присяжные. Зрители с задних рядов выходили первыми. Терпеливо выждав, пока зал опустеет, мы с Роуз и леди Присциллой собрались последовать к выходу, когда дорогу нам заступил Родерик Хьюз. Руки он сложил за спиной и вид имел до крайности мрачный. Что ему понадобилось? Неужели уже прослышал о свеженькой сплетне? «Мисс Карпентер», — выдавил младший Хьюз, откашлявшись. Губы у него тоже припухли, на нижней запеклась кровь. «Мне нужно с вами поговорить». «Слушай, у вас». Роуз побледнела, но держалась мужественно. Зато взгляд Родрика вихлял, как пьяный матрос. «Я прошу прощения». Он сглотнул и закончил громко. «За ложь, которая запятнала ваше доброе имя». Я выронила сумку. Зеваки, которые еще не успели выйти, застопорились у дверей и вытягивали шеи. Долгую минуту Роуз смотрела на бывшего возлюбленного. Он глаз не поднимал. «Я принимаю ваши извинения», — сказала она сухо и добавила, помолчав. «Я рада, что не вышла за вас замуж. Пойдем, тетя». Она взяла меня под руку. Родрик кивнул и попытался ретироваться. «Не тут-то было». «Так, так, так». Леди Присцилла рукояткой трости уцепила его за локоть. «Молодой человек, я ведь вас предупреждала». «Тетя!» — страдальчески простонал он. Дергаться, впрочем, благоразумно не стал. И правильно. От старой ведьмы даже на автомобиле не удерешь. Леди Присцилла покачала головой. «Запомни, Родерик Хьюз, еще одна такая выходка, и я тебя прокляну». Роуз судорожно вздохнула, а Родерик дернулся и неверяще поднял голову. «Вы не можете! Это же противозаконно!» «Заплачу штраф!» — отмахнулась она. «А вот ты, милый мой!» И прошептала ему на ухо несколько фраз, от которых Родди Хьюза прошиб холодный пот. «Надеюсь, мы друг друга поняли», — закончила леди Присцилла, отпуская жертву. «А теперь брысь!» Родерик, спотыкаясь, рванул к выходу. Леди Присцилла отряхнула руки в перчатках и процедила. «Слизняк, прошу прощения, милые мои. Я тороплюсь на похороны бедной Хелен. Погребение должно было состояться в 4, но на кладбище пригласили только членов семьи. Хьюзы делали все, чтобы избежать лишней огласки. Леди Присцилла отбыла, величественная, как каравелла, а я восхищенно покачала головой. Потрясающая женщина. У дверей Роуз перехватил профессор Фаулер, который предложил свозить ее на ленч. «Тетя Мэри, ты не обидишься?» Взгляд у нее был такой умоляющий, что я не нашла в себе сил отказать. «Прогуляйся, дорогая, это пойдет тебе на пользу». «Спасибо, тетя!» Роуз слабо мне улыбнулась и пошла следом за профессором к его авто. Родрик Хьюз, изо всех сил сохраняя подобие спокойствия, уселся в свою машину и завел мотор. А меня догнал инспектор. «Интересно, как ему это удалось?» Негромко поинтересовался он, глядя вслед отъехавшему автомобилю Родрика. «Ему?» — повторила я, чуть повернув голову. «Вы знаете, кто?» «Вправил мозги юному Хьюзу», — хотела я сказать, но была слишком благоразумна, чтобы выражаться так на публике. Что позволено леди Присцилле, то не позволено ее скромной компаньонке. Уголки губ инспектора дрогнули. «А вы разве нет?» И выразительно покосился на доктора Пейна, который потерянно смотрел Роуз вслед. Сбитые костяшки пальцев доктора от взора инспектора явно не укрылись. «Интересно, чем он ему пригрозил?» — проговорил Этан задумчиво. «Что? Вряд ли Родрика Хьюза настолько испугала парочка синяков. Я замялась. Как не хотелось мне считать Родди трусом, инспектор был прав. Какая разница? Главное, что это подействовало». Инспектор посмотрел на меня как-то странно. «Неужели вы настолько нелюбопытны?» «Я предпочитаю не лезть, куда не просят. Когда получается?» «Кстати», — спохватился инспектор, отводя меня в сторону. «Помните, вы упомянули, что горничная испугалась, когда увидела анонимные письма?» «Помню», — нахмурилась я. «И что с того? У нее были причины нервничать». «Не томите же!» «Чувствую себя фокусником, вынимающим кроликов из шляпы». «Так вот, ваша Сиси запаниковала, потому что письма должны были отдать в полицию для снятия отпечатков». Я потерла занывший висок. «Сиси рассылает эти грязные письма? Не верю». «И правильно делаете. Ее отпечатки в изобилии имеются на конверте, но отсутствуют на самом письме. Зато они нашлись в полицейской картотеке». «Сиси преступница? Да быть не может». Я вспомнила робкую некрасивую горничную, всегда готовую услужить. «Может», — развел руками инспектор. «Хотя судима она была давным-давно, еще в 16 лет. За кражу». «Вот не было печали. Как я могла так оплошать? Я ведь считала себя неплохим знатоком человеческих душ». Я спросила мрачно. «Хотите сказать, леди Присцилле следует проверить свои украшения?» «По мне, едва ли». Сесилия Питерс попалась лишь однажды, когда обнесла продуктовую лавку. Она набрала сыров и колбас, к тому же повредила дорогой замок. Хозяин был в бешенстве и требовал самого строгого наказания. Подсудимая плакала и клялась, что украла еду для больной матери. Избитая уловка, но суд ей поверил. «Угадайте, почему?» «Потому что она не тронула кассу», — ответила я, не задумываясь. Инспектор улыбнулся мне. «Именно». «О чем это вы тут болтаете?» Подошедший ко мне со спины Чарльз собственническим жестом обнял меня за талию. Инспектор кривовато улыбнулся. «Тайна следствия». «Пф!» — выразил свое отношение Чарльз. «Мэри, позвольте мне украсть вас у этого занудного полицейского, раз уж он не нашел другой темы для разговора с прекрасной женщиной». «Вы мне льстите, Чарльз», — сказала я, осторожно высвободившись. «Что за штучки? И так сплетен с лихвой». «Отвезти вас домой?» — предложил он. Хватать меня он больше не пытался, однако держался так близко, как только возможно. Отказаться я не успела. Из-за поворота, громко фырча мотором, выкатил ярко-синий кабриолет. Водитель был без шляпы, и на солнце его роскошная грива переливалась всеми оттенками рыжего. Автомобиль эффектно затормозил в шаге от меня. Водитель, не утруждаясь распахиванием дверцы, попросту через нее перемахнул. И пошел прямо на меня, на ходу распахивая объятия. Худощавый, жилистый и крепкий, как никогда похожий на льва. «Дорогая, как чертовски долго мы не виделись!» «Почти 3 года, если быть точной». «Патрик!» Мне захотелось завизжать и броситься ему на шею, но я ограничилась тем, что протянула руки. «Где ты пропадал?» Он рассмеялся, сжимая мои ладони. «Моя матушка обычно говорит, где тебя носила?» А я отвечаю. «То тут, то там», — закончили мы хором. «Милая», — посерьезнел он, заглянув мне в лицо. «Как ты?» Ярко-зеленые глаза Патрика были полны нежности. Он и впрямь был рад меня видеть. «Все хорошо», — отмахнулась я. «Ты стала еще красивее, знаешь?» «Глупости!» — я шутливо толкнула его в грудь. Патрик поиграл бровями. «Представишь меня своим друзьям?» «Конечно». Я обернулась к Чарльзу с инспектором и напоролась на два совершенно одинаковых недовольных взгляда. «Это что за новости?» «Дорогой Патрик». Чарльз от этого скривился еще сильнее, а лицо инспектора напротив окаменело. «Позволь тебе представить». Продолжила я, делая вид, что ровным счетом ничего не замечаю. «Инспектора Барретта из Ярда. Инспектор расследует дело об убийстве леди Хилкет Хьюз». «Наслышан», — кивнул Патрик с неприкрытым любопытством, рассматривая полицейского, которого был на голову выше. Зато инспектор превосходил его шириной плеч. «И мистера Чарльза Гилмора, друга инспектора. Мистеру Гилмору принадлежит особняк неподалеку». «Мэри», — вставил Чарльз, сверкнув глазами. «Смею надеяться, я и ваш друг тоже». «Джентльмены», — сказал я, проигнорировав эту реплику. «Позвольте представить вам капитана Патрика Галлахера, льва-оборотня, знаменитого путешественника и моего близкого друга». В черных глазах Чарльза проступила такая нехорошая задумчивость, что я поторопилась добавить. «Патрику я обязана жизнью. Если бы не он, я бы не вернулась из той экспедиции». Чарльз отвел взгляд, поняв намек. Инспектор протянул руку первым. «Рад знакомству, капитан Галлахер». «Взаимный инспектор», — мурлыкнул Патрик. «Должно быть, это очень увлекательно — расследовать убийство». «Не увлекательнее, чем путешествовать в джунглях», — вернул комплимент инспектор. Чарльз Гилмор подал ладонь жестом Магараджи, снизошедшего к распоследнему уборщику. «Польщен», — процедил он. Улыбка Патрика стала шире. «Рад, премного рад». Он так сдавил руку Чарльза, что тот кисло поморщился. Когда со знакомством было покончено, я взяла Патрика под локоть. «Давай прогуляемся. Мне так много нужно тебе рассказать». Патрик прищурился, совсем как кот при виде оставленной без присмотра сметаны. «Позволь, я угощу тебя обедом». «Мэри уже обещала сегодняшний вечер мне», — вмешался Чарльз. «Тогда ленч», — легко согласился Патрик. «Джентльмены, надеюсь, мы еще увидимся». Я сделала вид, что не услышала скрежета зубов Чарльза и негромкого «дружище, не кипятись» инспектора. «Кто из них?» — осведомился Патрик, едва автомобиль вырулил на шоссе. «Не понимаю, о чем ты?» — ответила я сухо. «Да брось!» — он тряхнул рыжей гривой. «Они оба готовы были меня растерзать». «Глупости!» — отрезала я. «Уж поверь!» — оборотень выразительно почесал нос. «В таких вещах я не ошибаюсь». Я вовсе не собиралась поддерживать скользкую тему. «Зачем ты приехал, Патрик?» «Разве я не могу проведать старую подругу?» «Впервые за 3 года?» «Брось, Патрик, выкладывай на чистоту». «Вообще-то я навещал маму». Скулы Патрика чуть покраснели. «И прочитал в газетах об убийстве». Почтенная миссис Галлахер даже в преклонном возрасте вполне могла надрать непутевому сынуле уши. Патрик нежно любил свою грозную мамочку и старался ее не огорчать. Зачастую, увы, чисто покошачье. «Чего ты не знаешь, то тебя не опечалит». Зато, когда до миссис Галлахер доходили отголоски разговоров об очередном, всегда крайне опасном, приключении сына, тому оставалось лишь поджимать хвост. С его покойным отцом, от которого Патрик и унаследовал пару капель крови темных фейри, а вместе с ними и звериную ипостась, миссис Галлахер тоже когда-то управлялась играючи. Отчасти поэтому он никогда не помышлял о романе со мной. Маме бы это не понравилось. И решил заглянуть ко мне. Ностальгия одолела. Решил предупредить. Посерьезнел Патрик, глядя на меня искоса. Теперь зеленые глаза были серьезны. Уильям напал на след. «Вот не имется ему», — сказала я в сердцах. «Ты натянула ему нос», — напомнил Патрик, ухмыляясь. «До тебя это никому не удавалось». Настроение мгновенно испортилось. И чтобы не портить его еще больше, я вновь сменила тему. «Кстати, что скажешь о профессоре Фаулере? Вы ведь знакомы?» «Лично нет. Только не говори, что он тоже за тобой приударил». Я поморщилась. «Патрик неисправим. Не за мной, за моей племянницей. Он громко присвистнул. «Той самой? У меня одна племянница, не томи. Судя по тому, что ты увиливаешь, дело нечисто». «Не то чтобы...» Патрик побарабанил пальцами по рулю. «Репутация у него безупречная. Правда, в личной жизни бедняге не везет. Или везет, тут как посмотреть». «Ты о чем?» — нахмурилась я. Поговаривают, он несколько раз собирался жениться, но свадьба так и не состоялась. «Почему?» «Без понятия. Упоминали даже проклятие, но я не особо интересовался». «Профессор Фаулер тебе не нравится», — поняла я. «А ведь чутье у Патрика кошачье». Когда Патрик высадил меня у ворот, расцеловал в обе щеки и умчался, несчастный Джонс окончательно уверился, что мир сошел с ума. «И что они в ней находят?» — проворчал он, качая головой. «Ведь ни кожи, ни рожи!» Я помахала ему на ходу и ускорила шаг. Нужно успеть привести себя в порядок и переодеться. Чарльз прикатил загодя. «Мэри, это вам». Он вручил мне коробку очень дорогих конфет и букет роз. Я поморщилась про себя. Не люблю срезанные цветы. Ладно, пущу на черенки. «Благодарю. Едем?» «Мэри», — сказал Чарльз очень тихо и шагнул ко мне. «Вы на меня сердитесь?» В пустом холле мы были одни. Роуз еще не вернулась. Леди Пресцилла отправилась на кладбище. Сиси возилась с постелями, а кухарка ушла пораньше, раз обедать никто не будет. «Что вы? Как я могу?» «Сердитесь». Он вздохнул и пригладил волосы рукой. «Признаю, я вел себя невежливо. Я ревновал». Искренность Чарльза меня обезоружила. «Для этого нет оснований. Патрик просто друг». Чарльз улыбнулся, и из черных глаз пропало затаенное напряжение. «Тогда я намерен вас похитить. Сразу говорю, что отпущу только за выкуп». «Какой же?» Взгляд Чарльза остановился на моих губах, но вслух он сказал. «Вы потанцуете со мной. 5 танцев, не меньше». Я рассмеялась. Давно на душе у меня не было так легко. «Ваша взяла. Едем». Обед был восхитителен. Чарльз повел меня далеко, в шикарный ресторан на побережье. Мы ели устрицы, пили шампанское, болтали о ерунде. А после танцевали, и я позволила себе расслабиться. «Знаете, моя дорогая», — шепнул мне Чарльз, когда последняя песня угасла в ночном воздухе. «Для старой девы вы преступно хорошо танцуете». «Тетя!» — звонкий голос Роуз вырвал меня из приятного сна, в котором я парила над морем. «Неужели ты еще спишь? Посмотри, какой прекрасный день!» Она рывком раздвинула шторы, отчего я застонала и прикрыла глаза рукой. Как невыносимо по утрам чужая бодрость. Особенно, если накануне вы легли спать за полночь и уже давно не так юны, чтобы это прошло безнаказанно. «Дорогая, ты не могла бы зайти попозже? 2 часа. «Уже начало 10-го?» — возмутилась племянница. «Вставай скорее. Через 30 минут леди Пресцилла ждет нас к завтраку». Пришлось покориться. Позднее возвращение домой, в будний день, конечно, не извиняло опоздание на работу. Роуз, уже полностью одетая, устроилась на постели и наблюдала, как я торопливо собираюсь. В моей спальне была собственная ванная, но ради этого пожертвовали частью комнаты. Теперь к ней впритык помещались кровать и шкаф, не оставляя места для прочей мебели. Так что Роуз пришлось сесть на постель. Хотя лучше бы она, право, вышла, потому что племянница изнывала от любопытства и твердо решила все у меня выпытать. «Ты вчера поздно вернулась?» — поинтересовалась Роуз небрежным тоном. Я была не расположена откровенничать. «Не очень». И принялась одеваться. Роуз обняла подушку и спросила почему-то шепотом. «Как тебе мистер Гилмор?» «Он очень мил», — ответила я сдержанно. Она закатила глаза. «Это все, что ты можешь сказать? Хочешь, чтобы твоя единственная племянница умерла от любопытства?» Я рассмеялась и вооружилась щеткой для волос. «Роуз, что ты хочешь услышать?» Она мечтательно посмотрела в потолок. «Например, что он без ума от тебя, а ты от него, что...» «Не знаю». «Дорогая», — я присела рядом и обняла ее за плечи. «Мне не 18 лет, чтобы безоглядно влюбляться с первого взгляда». Роуз надула губы. Пахло от нее яблоками и шампунем. Чистый, почти детский запах. Она и впрямь еще почти дитя. «Не с первого? У вас уже было 2 свидания. По-моему, этого вполне достаточно». «С Чарльзом легко и весело, но любовь... Это было бы чертовски глупо». «Значит, я заправила светлый локон ей за ухо. Я в него не влюблюсь». «Жаль», — пробурчала племянница. «Тетя, я так хочу, чтобы ты тоже была счастлива». «Тоже?» Она кивнула и подняла на меня ярко блестящие глаза. «Вчера Арнольд Фаулер сделал мне предложение». «Когда успел? Они ведь только вместе сходили на ленч. Объясниться в чувствах в перерыве между кексами и сандвичами — это надо уметь». «И?» — я затаила дыхание. Порадоваться за Роуз не получалось. «Я пока не ответила», — созналась она, ковыряя пальцем покрывало. «Думаю, соглашусь. Просто это все так быстро». «Быстро», — повторила я эхом и сглотнула ком в горле. Роуз кивнула и отвела взгляд. «Представляешь, он не желает разлучаться даже ненадолго. Хочет, чтобы я поехала с ним». «С ним?» — не поняла я. «Погоди, в экспедицию? Куда?» Она тряхнула волосами. «Я не знаю, куда. Арнольд сказал, что уезжать нужно через неделю. Поэтому он так поспешил с предложением». «Как это ты не знаешь, куда?» Я взяла ее за плечи и легонько встряхнула. «Роуз, будь же серьезна!» «Тетя, перестань. Она высвободилась из моих рук». «Что тут такого? Какая разница, куда мы поедем? Главное, что вместе». По-моему, она больше убеждала себя, чем меня. Согласиться на такую авантюру? И я не про экспедицию. Всего через несколько дней после знакомства? «Роуз», — начала я мягко, — «я понимаю, что ты хочешь утереть нос Родрику Хьюзу, но...» «Тетя!» — она хлопнула ладонью по покрывалу. «Не упоминай больше о мистере Хьюзе. Я не хочу о нем слышать после тех мерзких слухов, которые он распускал». «Кто тебя просветил?» — спросила я, помолчав. «Ручаюсь, вчера Роуз об этом не знала. Она-то считала, что Родрик извиняется всего лишь за разрыв помолвки». «Профессор», — она закусила губу, — «я хотела сказать Арнольд. Он не мог слышать, как Родрик этим похваляется, и... Ты знаешь, что это он, ну, побил Родрика Хьюза?» В душе моей вскипела ярость. «Не выношу, когда кто-то приписывает себе чужие заслуги». «Да неужели?» — переспросила я медленно. «Это он тебе сообщил?» «Не совсем. То есть прямо он не признался. Родрик ведь может подать на него в суд, так?» «Тогда с чего ты взяла?» Роуз пожала плечами. «Профессор рассказал, что занимался боксом. В колледже даже получал за это призы. И у наивной глупышки, конечно, сложилось вполне определенное впечатление. Хитер, профессор, ничего не скажешь. Хуже всего, что любую попытку ее переубедить Роуз теперь воспримет как нападки на своего кавалера. Поэтому я отвернулась и сказала задумчиво. Странно. Признаюсь, я не очень разбираюсь в боксе, но разве после боя у спортсмена не должны быть разбиты руки?» «Да нет же, для этого они носят специальные перчатки», объяснила Роуз снисходительно и тут же застыла. Я очень старалась не улыбаться. «Боксерские перчатки? Вне ринга? Серьезно?» «Странный вчера был день», заметила я, качая головой. «Надо спросить у леди Присциллы, не случилось ли какого-нибудь затмения». «Почему?» — спросила Роуз машинально. Мысли ее явно были заняты феноменом целых кулаков профессора. «Потому что доктор Пейн накануне тоже ввязался в драку. На дознании я заметила, что у него ссадины на костяшках пальцев». «Но с кем?» — Роуз осеклась. «Клюнула. Теперь главное — не подсекать слишком резко». Я бросила взгляд на часы и поднялась. «Надо спешить». Это был один из тех редких в Альбионе сухих и солнечных дней, когда можно было завтракать в саду, не опасаясь найти в чае лягушек или уховерток. Леди Присцилла приказала накрыть на веранде. «Наконец-то!» Брюзгливо поприветствовала она нас, барабаня пальцами по подлокотнику. Горничная Сиси суетилась вокруг, трясясь мелкой дрожью. Не знаю, каким чудом ей удавалось не уронить посуду. «Старая леди не в духе? С чего бы? Или тоже затмение? Хотя убийство, дознание и похороны хорошего настроения никому не прибавляют». «Доброе утро, леди Присцилла!» Хором поздоровались мы с Роуз. Узкие губы старой леди дрогнули в неохотной улыбке. «Доброе, доброе. Садитесь же!» Она вперила в горничную острый взгляд, от которого та совсем побелела. «А ты, милая моя, поторопись». «Да, мэм», — пролепетала Сиси. Поднос в ее руках ходил ходуном, так что я молча принялась помогать. Роуз тоже кинулась на выручку, отважно заслонив спиной несчастную горничную. Только леди Присцилла не дала себя одурачить. «Сиси, милая», — позвала она, когда мы закончили сервировку. «Да, мэм». Кажется, с испугу она позабыла все другие слова. Леди Присцилла цепила пальцы. «Скажи, милая моя, я что же, превратилась в крокодила?» Сиси выглядела так, словно вот-вот хлопнется в обморок. «Нет, мэм». «В людоеда?» «Нет, мэм». «Так отчего же ты шарахаешься от меня так, словно я сейчас тебя съем?» Некрасивое лицо горничной плаксиво скривилось. «Простите, мэм». Она закрыла лицо передником и выбежала с плачем. «Что это с ней?» — проворчала леди Присцилла, проводив Сиси долгим взглядом. «Я объясню», — предложила я со вздохом. «Только давайте сначала перекусим». Мы жевали и глотали в напряженной тишине. Роуз попыталась было заикнуться, что леди Присцилле вредно волноваться, но получила такую отповедь, что больше не открывала рта до конца завтрака. Леди Присцилла налила себе вторую чашку чая и велела. «Рассказывайте». Я повиновалась. Леди Присцилла, впрочем, слушала не слишком внимательно. Она заинтересованно разглядывала что-то в саду. Когда я закончила, она не стала метать громы и молнии, вместо этого перегнулась через балюстраду и позвала. «Джонс, идите-ка сюда!» Садовник нехотя приблизился. В руках у него были здоровенные садовые ножницы, шило и восковая свечка, а из нагрудного кармана торчала подозрительного вида брошюрка, изукрашенная оккультными знаками. «Да, мэм», — проворчал он, насупив седые брови и всем своим видом демонстрируя, как много у него дел и как неблагоразумно его от них отрывать. «Что это у вас?» Леди Присцилла небрежно ткнула концом своей неизменной трости в его оттопыренный карман. «И...» Я глазам не поверила. Джонс густо покраснел. «Ничего, мэм». Он для верности прихлопнул брошюрку ладонью, будто опасался, что она попытается сбежать. «Джонс!» — протянула леди Присцилла с угрозой и прищурилась. «Не злите меня!» Он еще пару мгновений противился, потом стиснул зубы и выложил на стол книжицу в яркой суперобложке. Где только раздобыл. Леди Присцилла бросила на нее взгляд и высоко подняла брови. «Любовная магия для начинающих? Вы что же, влюбились?» Садовник вздрогнул и перекрестился. «Упаси Господи!» И бросил на меня такой взгляд, что догадалась бы даже распоследняя дурочка. «Джонс, если не секрет», — сказала я, кашлянув. «Вы хотите отвадить от меня поклонников или наоборот?» «Наоборот?» — удивилась Роуз. «Поскорее выдать замуж», — хмыкнула я. Леди Присцилла спрятала улыбку в чашке с чаем, а Джонс призадумался. Очевидно, он и сам пока не определился. «Получить тюремный срок», — сухо поправил инспектор с порога. «И привороты, и отвороты противозаконны». Джонс посерел и схватился за сердце, а леди Присцилла усмехнулась. «Можете быть спокойны с помощью этого». Она ткнула тростью в сомнительное учебное пособие, как будто брезговала к нему прикасаться. «Невозможно отвадить даже таракана». «Это ничего не значит», — пробормотала я мелкими глотками, прихлебывая чай, чтобы не расхохотаться в голос. «От тараканов избавиться потруднее, чем от целой армии поклонников». Инспектор приподнял бровь, его серые глаза смеялись. «Доводилось?» «Наслышано», — ответила я ему в тон. «О поклонниках или о тараканах?» «А есть разница». Роуз прыснула, даже леди Присцилла сдержанно улыбнулась. «Джонс, можете быть свободны», — махнула она рукой. «И это заберите». Садовник цапнул брошюрку и дал дёру в заросли, как испуганный кролик. Инспектор шагнул вперед и слегка поклонился. «Прошу прощения, если помешал. Ваша горничная открыла мне дверь и тут же сбежала». «Очевидно». Леди Присцилла отставила трость и взяла чашку. «Она сочла, что вы пришли ее арестовывать». И я встревожилась. В таком состоянии бедная Сиси может и руки на себя наложить. Без рекомендаций хорошего места ей не найти, тем более с таким камнем на шее. «Я из отдела по расследованию убийств», — напомнил инспектор Барретт сдержанно. «Полагаете, милый мой, Сиси разбирается в таких нюансах?» Милого инспектор проглотил, не дрогнув. «Как знать», — пробормотал он, пожимая плечами. «Очевидно, закоренелые преступники подобные тонкости должны понимать. Вот только Сиси, хоть убейте, закоренелой преступницей я не считала. На преступление ее толкнуло отчаяние. «У полиции есть претензии к Сиси?» — поинтересовалась я напрямик. «Нет», — ответил инспектор, не колеблясь. «Конечно, если леди Присцилла не подаст заявление о пропаже каких-то вещей». Очевидно, он не испытывал к Сиси подобного сострадания, хоть и не рвался увидеть ее на скамье подсудимых. «Полицейский, что с него взять?» Леди Присцилла покачала головой и позвонила в колокольчик. Сиси появилась не сразу и выглядела ужасно несчастной. «Да, мэм». Прошелестела она, не поднимая глаз. Кончик носа у нее покраснел, а лицо опухло от слез. «Мне стало известно о твоем прошлом, милая моя». Сразу взяла быка за рога леди Присцилла. «О, мэм». Голос Сиси совсем угас. «И я хочу сказать», — продолжила леди Присцилла, «что мне нет до этого дела». Горничная вздрогнула и воззрилась на хозяйку. «Правда, мэм? Но я ведь... я же воровка!» Леди Присцилла пожала плечами. «Ты служишь у меня 7 лет. За это время у тебя была масса возможностей украсть мои бриллианты или еще какие-нибудь ценные безделушки. Если этого не случилось до сих пор, то почему я должна чего-то опасаться дальше?» «О, мэм!» — выдохнула Сиси. Роуз от избытка чувств захлопала в ладоши, а леди Присцилла добавила с усмешкой. «Если даже изредка с кухни пропадет кусок колбасы, то урона от тебя все равно меньше, чем от любимого кота моей кухарки. Только не смей падать в обморок. Я шучу». «О, мэм!» — повторила Сиси с чувством, молитвенно сложив руки. Глаза ее сияли, и в этот миг она была почти хорошенькой. Леди Присцилла отмахнулась. «Инспектор, присаживайтесь. Хотите чаю?» «Спасибо, с удовольствием», — сказал он очень почтительно. С леди Присциллой он держался как с особой королевских кровей. «Подай еще один прибор», — велела старая леди горничной. «А вы, инспектор, к нам какими судьбами?» «Да я, собственно, к мисс Райт». Роуз стрельнула в меня глазами. «Вот как?» — леди Присцилла склонила голову на бок. Столько смысла было в этой короткой реплике, что скулы инспектора слегка покраснели, и он поспешил объяснить. «Этой ночью совершен акт вандализма». Голос его был сух, но у глаз собрались смешливые морщинки. «И какое же отношение это имеет к моей компаньонке?» — поинтересовалась леди Присцилла с нажимом. Инспектор усмехнулся, уловив предостережение. «Не волнуйтесь, мэм. Я даже в мыслях не имел подозревать мисс Райт. Напротив, пришел просить ее о помощи». Леди Присцилла смягчилась, даже соизволила собственноручно наложить на тарелку гостя всякой снеди. «Угощайтесь». Он сказал смиренным тоном. «Благодарю вас, мэм». «Дерзкий мальчишка», — хмыкнула старая леди. «Рассказывайте». Инспектор не отказал себе в удовольствии немного нас потомить, пока расправлялся с пирожками и чаем. «Сегодня ночью...» Начал он, видя, что терпение леди Присциллы на исходе. «Неустановленные лица пробрались в сад Хьюзов и...» «И?» — повторила Роуз завороженно. Очевидно, в ее головке бродили самые пугающие картины. Инспектор поднял палец и сказал за могильным голосом. «Повредили душистый горошек». Роуз заливисто рассмеялась, и я была недалека от того, чтобы последовать ее примеру. Леди Присцилла сохраняла невозмутимость, но уголки ее губ подрагивали. «Беспрецедентное преступление», — провозгласила она насмешливо. «Полковник рвет и мечет», — сообщил инспектор, откинувшись на спинку стула. «Он очень рассчитывал на первый приз». «Разве полковник страстный садовод?» — поразилась я. Из разговора с садовником у меня не сложилось такого впечатления. Полковник в саду почти не появлялся, даже сигары предпочитал курить в кабинете, а не на террасе. Леди Присцилла усмехнулась, а инспектор объяснил. «За первое место полагается внушительная сумма». «Конкурс учредил прадед Хелен, который положил в банк достаточно, чтобы за такой куш передрались все окрестные садоводы, включая, кстати, его потомков. Разве что я никогда не участвовала». Леди Присцилла одним глотком допила чая и поморщилась. «Остыл. Так зачем вам, инспектор, понадобилась наша милая Мэри?» Инспектор вздохнул. «Садовник утверждает, что дело не обошлось без фей». Он поднял руку, останавливая возражение. «Знаю, глупо звучит. Я сам, признаюсь, в это не верю. Но мы обязаны рассмотреть все возможности. Как будто полиции больше нечем заняться». В голосе его звучала досада профессора, вынужденного решать задачки для школьников. «Чем же я могу вам помочь, инспектор?» Вмешалась я, потому что леди Присцилла, похоже, уже настроилась на лекцию о быте и нравах волшебных существ. Он, кажется, несколько растерялся. «Вы ведь видящая, пусть и слабая». Я выронила ложечку и закашлялась. «Что он еще себе вообразил?» «Помилуйте, инспектор, какая из меня видящая?» «На лестнице, когда пострадала леди Сибил», — напомнил он осторожно. «Вы тогда воспользовались своей силой». «Сравнили», — фыркнула леди Присцилла. «Истинных видящих нет уже 100 лет, с тех пор, как фейри ушли в свои холмы. В их потомках память крови почти угасла. Не так ли, милая моя?» Я кивнула, крутя в пальцах чашку. «На вашего злоумышленника я не укажу». «Говорят, светлые фейри могли и не такое. Увы, мне до них как светлячку до солнца. Мои возможности лишь чуть-чуть выходят за рамки банальной интуиции. Про себя я этому радовалась. Неправильность мира, искажения в нем, раны, мучения или смерть живого я ощущаю словно надоедливый писк комара. Неприятно, прям скажем, но можно перетерпеть. Причем я до сих пор не понимаю, почему иногда спокойно прохожу мимо бойни, а иногда не могу пересечь недавно заасфальтированную лужайку. Зато в головах настоящих видящих, надо думать, это гремело набатом. Не зря же фейри ушли в свой мир, когда люди стали переделывать под себя этот. Слишком много в нем стало бетона, угля и железа. «И не надо!» — отмахнулся инспектор. «Это уже наша забота. Скажите только, дело в волшебных созданиях или там поработали обычные люди?» «Это с радостью». «Вот и прекрасно. Пойдем». Инспектор вскочил, но был остановлен повелительным жестом леди Присциллы. «Не торопитесь. Инспектор, вы умеете водить авто?» «Умею», — сознался он, моргнув. «А что?» Леди Присцилла, опираясь на трость, тяжело поднялась на ноги. «Сегодня доставили мой новый автомобиль. Мне тоже нужно к Хьюзам, и ваше присутствие при разговоре будет очень кстати». Я нахмурилась. «С чего бы леди Присцилле звать на беседу с родственниками полицию? Неужели что-то выяснило об убийстве?» Очевидно, инспектора посетила та же мысль. «Простите, мэм», — сказал он, прищурившись. «Могу я узнать, что случилось?» Брови леди Присциллы сошлись на переносице. Вид у нее сделался да нельзя мрачный. «Я вызвала ювелира для оценки драгоценностей Хелен». «И?» — насторожился инспектор. «Часть ее бриллиантов — подделки». У инспектора вырвалось сдавленное восклицание. Кажется, он хотел спросить. «Вы уверены?» Но вовремя одумался. Леди Присцилла не была любительницей дешевых эффектов и не стала бы взрывать такую бомбу просто ради шутки. «Могла ли леди Хелкит Хьюз сама их заменить?» — предположил он наконец. «С какой стати?» — нахмурилась старая леди. «Возможно, у нее были временные трудности», — деликатно выразился инспектор. «Ерунда!» — леди Присцилла пристукнула тростью. «У Хелен не было никаких проблем с деньгами. Ее дела в идеальном порядке». Инспектор кивнул, принимая информацию к сведению. «Тогда кто?» «Ювелир говорит, что фальшивка высочайшего качества», — сообщила старая леди неохотно. «Следовательно...» «Следовательно», — подхватил инспектор. «Заменить их мог лишь тот, у кого был свободный доступ к оригиналам. Это, полагаю, горничная, муж и сын». «Верно», — подтвердила леди Присцилла сумрачно, и ее пальцы на набалдашнике трости побелели. «Кто-то из них обманывал Хелен. Я вспомнила убитую горем Лиззи. Или вовсе не горем? Вдруг горничная боялась, что теперь ее проделки выйдут наружу». Инспектор бросил на меня короткий взгляд и сказал задумчиво. «Вряд ли горничная. Для такого нужны отличные связи в преступной среде, которых у нее не выявили. Остаются полковник и младший Хьюз. У светских людей так много знакомств, что среди них могли бы найтись и нечистые на руку ювелиры. За мотивом даже дело не станет. Полковнику нужны были деньги на подарки любовницы. А Родерик Хьюз жил на широкую ногу и не чурался карточных игр. И это вполне могло стать причиной убийства». «Значит, муж или сын?» Инспектор пожевал губами и пообещал. «Разберемся». В поместье Хьюзов мы покатили на новеньком авто. Роуз ехать с нами отказалась наотрез. И даже раздраженная реплика леди Присциллы «А вдруг мне станет плохо?» не заставила ее передумать. «Я сейчас же свяжусь с доктором Пейном», пообещала она, провожая нас до ворот. Уверена, он охотно заедет к Хьюзам. Только вряд ли они, особенно Родерик, будут ему рады. Мы с инспектором, понимающе переглянулись. Отличная мысль, дорогая, одобрил я, похлопав племянницу по руке. Заодно пусть осмотрит меня. Нужно же поддерживать легенду. А то я напрочь забыла о своей болезни. «Тетя!» — встревожилась Роуз, и глаза у нее стали большими и испуганными. «Ты же не...» «Я? Не...» Я поцеловала ее в щеку и попросила мягко. «Не тревожься. Просто чтобы убедиться, что со мной все хорошо. И заодно спросить у доктора, что он вообще себе думает». Инспектор сел за руль. Я устроилась рядом, а леди Присцилла с комфортом разместилась на заднем сиденье. Любопытно, а кого леди Присцилла планирует сажать за руль после? Роуз с автомобилями дела не имела. О горничной, кухарке и приходящей прислуге речи не идет. Джонс тоже вряд ли справится. Я, конечно, водить умею, но консервативное местное общество такого попирания приличий не переживет. Подозреваю, впрочем, что для леди Присциллы это будет скорее аргументом «за». Инспектор гнал по проселочным дорогам так, словно это было ровное шоссе. Он водил в той напористой манере, которая заставляет всех встречных, от людей до цыплят, в ужасе разбегаться из-под колес. Поля и рощи мелькали за окном, а один раз я чуть не потеряла на повороте шляпку. Наконец, вдали показался внушительный Хелкет-холл, который после свадьбы наследницы Хелкетов с полковником из вежливости стали называть «домом Хьюзов». Инспектор затормозил чуть ли не у ног оторопевшего дворецкого и помог нам выбраться из салона. «Вот уж не думала, что вы такой лихач», высказалась леди Присцилла одобрительно, похлопав его по плечу. «Для меня это тоже стало открытием. Мне-то представлялось, что люди с таким спокойным и уравновешенным характером обычно избегают всякого риска». Инспектор не ответил. «Мисс Райт», — повернулся он ко мне. Вид у него был несколько смущенный. «Вы сами найдете дорогу. Боюсь, у меня возникло более срочное дело». Его можно понять. Душистый горошек может сейчас и на вес золота, но все-таки подешевле бриллиантов. «Конечно», — заверила я. «Только разве вы не хотите присутствовать?» Инспектор отвел взгляд. «Я занимаюсь убийством», — сказал он, кашлянув. «А душистый горошек в компетенции деревенской полиции». «Зачем же в таком случае инспектор отправился со мной лично? Мог бы отрядить одного из констеблей». Леди Присцилла отвернулась, скрывая улыбку. «Похоже, садовые вредители оказались лишь предлогом? Ну и ну!» «Понятно», — только и сказала я. «Тогда я пойду». «Сообщите мне о результатах, хорошо?» — попросил инспектор поспешно. Я кивнула, а леди Присцилла бросила дворецкому. «Уильямс, мы хотим видеть ваших хозяев». «Да, леди», — поклонился старый дворецкий. «Извольте следовать за мной». Не скажу, что меня не грызло любопытство. Еще как грызло, но деваться было некуда. Обещала ведь помочь решить шараду с душистым горошком, хотя загадка поддельных бриллиантов влекла меня куда больше. Я вздохнула про себя и поплелась в сад. И первое, что увидела на месте преступления — оттопыренный зад, обтянутый форменным синим сукном. Деревенский констебль ползал вокруг на коленях, осторожно соскабливая с земли перочинным ножом розовые и золотые блестки. Очевидно, осыпавшиеся с крыльев фей. На треноге рядом стоял фотоаппарат. В сторонке виднелись разложенные на газоне пакеты с лаконичными надписями. Образец номер один, особняк Хьюзов, 4 июня 1927 года. Образец номер два и так далее. К своей миссии констебль подошел со всей ответственностью. «М-да», — только и сказал я, увидев раскуроченную цветочную арку. Часть плетей была варварски ободрана, а по другим будто слон потоптался. От былой разноцветной красоты не осталось и следа. «Кто же тут буйствовал?» — хотел бы я знать. В сторонке застыл садовник, являвший собой воплощение скорби. Лицо у бедного мистера Гроувера было такое, словно ему только что сообщили о кончине всех близких родственников, которые вдобавок оставили ему в наследство одни долги. Услышав мой возглас, полицейский дернулся, едва не повредив залитые гипсом отпечатки, слишком маленькие даже для детских ног. «А вы что тут делаете, мисс?» — прикрикнул он, с кряхтением поднявшись. «Это место преступления! Посторонним сюда нельзя!» «Я не посторонняя!» Объяснила я, досадуя, что инспектор не догадался меня представить или хотя бы черкнуть записку. Инспектор Барретт прислал меня на помощь. «Вот как!» — переспросил констебль недоверчиво, буравя меня маленькими глазками. «И чем же вы можете помочь, мисс?» Он так важничал, словно ему предстояло раскрыть загадку века. Скажем, вернуть похищенные у леди Пирсон знаменитые черные бриллианты. Хотя не будем о бриллиантах. Инспектору лучше знать. Осадила я, не горя желанием разглашать кое-какие семейные тайны. Люди в деревне суеверные и к потомкам Фейри относятся с превеликим недоверием. Зачем усложнять себе жизнь? Констебль побагровел и поправил шлем. «Ну, знаете ли, мисс, если окажется, что вы небылиц насочиняли...» «Не окажется, если не секрет, констебль, что вы об этом думаете?» Констебль приосанился. «Похоже, и впрямь феи, мисс», — сказал он важно. «Волшебный народец, конечно, еще кое-где встречается, хотя без фейри источники природной магии почти иссякли. Только слабо верится, что феи не нашли себе более увлекательного занятия, чем хулиганить в частных владениях. Что делать феям в саду Хьюзов?» Констебль почесал в затылке. «Может, их приманили с целью устранения конкурентов?» И вздернул нос, довольный столь гениальной мыслью. Садовник судорожно вздохнул, и я осторожно тронула его за рукав. «Что тут произошло, мистер Гроувер?» «Это были феи!» Он поднял на меня мутный взгляд и сгорбился. «Феи, понимаете?» «Вы уверены?» — переспросил я скептически. «Феи?» — повторил мистер Гроувер угрюмо. «Я сторожил, как и положено, но где уж мне? Да вы только гляньте!» И он устремил полные слез глаза на поруганный душистый горошек плоды своего многодневного труда. Увы и ах, мое чутье твердило, что никаким волшебством тут и не пахло. Вопрос лишь, заблуждался садовник или лгал? Я отвернулась от гневно сопящего констебля и принялась осматриваться. Искомое нашлось чуть в стороне, под пышным кустом жасмина. Не будь констебль так зациклен на своей версии, непременно бы тоже это обнаружил. Я обернула руку носовым платком и подняла свою находку. «Констебль, взгляните-ка на это!» Садовник, кажется, даже дышать перестал. Полицейский шагнул ко мне и удивился. «Виски?» «Улика», — кивнула я, — «которую нужно срочно передать инспектору». «Глупости какие!» — отмахнулся констебль. «Мало ли, сколько она тут валяется!» «Вчера утром был дождь, а на ней ни следа грязи», — напомнила я. «К тому же не поверю, что в таком ухоженном саду подолгу валяется мусор. Вы ведь часто убираете, мистер Гроувер?» Он смотрел на меня из-под лобья, не решаясь сказать ни да, ни нет. «И что с того?» — не сдавался констебль. Спорить с тупоголовым полицейским не хотелось. «Инспектор приказал срочно доложить», — отрезал я, распрямив плечи. «Вы, констебль, и вы, мистер Гроувер, пойдемте со мной». «Я не могу оставить место преступления», — возмутился констебль. «Я не могу, я в грязных сапогах», — вторил ему садовник. «Редкостное единодушие». «В интересах правосудия», — выдал я, стараясь не рассмеяться. Садовника это не убедило, но против объединенных сил меня и констебля он устоять не смог. Так мы и пошли гуськом. Впереди бодро шагала я с бутылкой наперевес. Следом еле волочил ноги садовник, а замыкал шествие бравый констебль. Даже невозмутимость старого дворецкого при виде такого шествия дала трещину. Костистое лицо Уильямса вытянулось, и дворецкому пришлось откашляться, чтобы вернуть себе дар речи. «Прошу прощения, мисс». Опытный слуга мгновенно уловил, кто тут главный. «Могу ли я осведомиться, куда вы направляетесь?» «К инспектору Барретту. У нас важная улика». Я предъявила бутылку виски, но дворецкий уже достаточно овладел собой, чтобы и глазом не моргнуть. «Очень хорошо, мисс. Сюда, мисс». И наша процессия пополнилась еще одним участником. Дворецкий привел нас к библиотеке. При виде сурового Уильяма горничная, которая делала вид, что протирает перила лестницы, пискнула и испарилась. Дворецкий проводил ее долгим, многообещающим взглядом, однако догонять не стал. Из-за неплотно прикрытых дверей доносился хорошо поставленный голос инспектора. «Во-первых, вы ранее уже были уличены в мошенничестве, мистер Хьюз. Да-да, мне известно о поддельных чеках. А во-вторых, констебль Догель унюхал на украшениях ваш запах». «Запах? На бриллиантах?» Врал инспектор уверенно, но не особо складно. Если Родерик Хьюз проглотит эту наскоро состряпанную сказочку, то он болван. «Что с того?» — быстро возразил младший Хьюз. Умом он и впрямь не отличался. «Конечно, я брал в руки мамины украшения». «Зачем, мистер Хьюз?» Родерик хохотнул и огрызнулся. «Любовался! Это что, запрещено?» Дворецкий постучал и сказал громко. «Простите, инспектор, мисс Райт хочет срочно вас видеть». Выглянувший инспектор комически поднял брови. «Что же, проходите». И посторонился, приглашая нас в библиотеку. Я кашлянула. «Быть может, лучше здесь?» Что бы ни натворил садовник, выдавать его хозяевам мне хотелось меньше всего. Инспектор кивнул, вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Дворецкий не ушел, шагнул в сторону и застыл истуканом. Оказывается, даже старик Уильямс не чужд любопытства. Я торжественно протянула инспектору бутылку, предупредив. «Осторожно, не смажьте отпечатки». «Виски?» — удивился он. «Причем дорогой». Я повернула бутылку, демонстрируя этикетку. «Хорошие феечки». Инспектор просчитал все в два счета. «Могу вообразить заголовки в газетах». Усмехнулся он, бережно забирая улику. «Пьяные феи устраивают дебош неподалеку от места убийства». «Каково, а?» Я хмыкнула. «Намного лучше, чем садовник прошляпил хулиганов. Или даже садовник продался конкурентам». «Да как вы?» Мистер Гровер вздрогнул всем телом. «Да я никогда!» Констебль лишь таращил глаза. Инспектор строго обратился к садовнику. «Мистер Гроувер, вам известно, что препятствовать правосудию – преступление. Или вы объясните, откуда взялись эти, с позволения сказать, следы фей? Или я упеку вас за решетку?» «Думаю», – вмешалась я, потому что садовник угрюмо молчал. «Это следы кукольных ног. А у мистера Гроувера, к слову, есть маленькая внучка». Надо думать, садовник был в ужасе, когда после небольшой отлучки обнаружил разгром. Драгоценный горошек погиб, а конкурс уже на носу. И тут его осенило. Свалить все на волшебных существ и дело с концом. Садовник-то при таком раскладе взятки гладки. Гениальная идея. Если бы не бутылка, которую он, должно быть, просто не заметил в предутренних сумерках, кое-кто мог бы и попасться. Констебль Грегсон, например. Инспектор благодарно кивнул и вперил в садовника острый взгляд. «Будете говорить? Или мне потолковать с полковником?» «Все равно», — буркнул садовник, отводя взгляд. «Так и так уволят». «Рекомендации, мистер Гроувер», — напомнила я тихо. «Вам ведь понадобится новая работа. Дела у вашего сына не ладятся, так что выйти на пенсию вы пока не можете». Я успела навести справки, думала переманить мистера Гроувера к леди Присцилле. «Кстати, а ведь теперь может и получиться». Он зло посмотрел на меня. «Женщины, все бы вам нос совать, куда не просят!» «Мистер Гроувер», — сказал инспектор с укором, — «не усугубляйте». «Ладно», — буркнул садовник и сунул руки в карманы. «Ваша взяла. Ну да, это я». «Повредили горошек», — уточнил инспектор, почесав бровь. Судя по скептической мине, он не очень-то в это верил. «Не уследил», — помрачнел садовник. «Внучка у меня болеет, а сына вдовел недавно, и дел у него по горло. Долгов набрал, пока жену лечил. Думал, вытянут ее доктора, да толку. Схоронили полгода назад». Он безнадежно махнул рукой. «Значит, вы отлучились и не видели, что произошло?» «Ну да», — садовник шмыгнул носом. «Пришел утром, а тут сколько трудов, и все псу под хвост. Простите, мисс». «Все ясно». Инспектор сумрачно покачал головой. «Что же, пока можете быть свободны. Но вы же понимаете, что придется все рассказать полковнику». «Да валяйте, что уж теперь». Мистер Гроувер побрел прочь. «Пойдемте, Грегсон», — вздохнул инспектор. «Нужно снять отпечатки. Хотя я догадываюсь, чьих рук это дело». «И я догадываюсь». При всех недостатках полковника его трудно представить расхаживающим пьяным по саду и швыряющим бутылки в кусты. И еще труднее вообразить кого-нибудь из слуг, распивающим виски стоимостью в свое полугодовое жалование. Так что, если только это не был какой-нибудь эксцентричный богач, который не нашел иного места, чтобы напиться, то все указывало на Родрика Хьюза. Вот неугомонный тип. «Мисс Райт, хотите поприсутствовать?» — неожиданно предложил инспектор. «В конце концов, вы это заслужили». «С радостью», — заверила я, улыбаясь. Родрик Хьюз встретил мое появление досадливой гримасой. Он как раз раскуривал сигарету. «А что, теперь всем подряд можно сюда приходить?» Поинтересовался он, чиркнув спичкой, и закинул ногу на ногу. Огонек осветил красивое лицо с глубоко запавшими глазами и сухими губами. Синяк, кажется, стал еще эффектнее. Зато галстук, как всегда, был повязан безупречно. «Мисс Райт — свидетель», — сухо одернул его инспектор. Родрика это не впечатлило. «Свидетель чего? Неужели она что-то вынюхивала о матушкиных бриллиантах?» «Леди Присцилла, вы не возражаете?» Обратился инспектор к старой ведьме, которая тихо сидела в кресле у камина и походила на пожилую кошку, любящую погреть у огня старые косточки. Хотя лично мне почему-то вспомнилась кошка, терпеливо караулящая мышь. Кажется, ей и дела нет ни до каких мышей. А потом цап-царап, и добыча у нее в когтях. В дальнем углу с блокнотом на коленях устроился нескладный констебль Догели, конспектировавший разговор. «Ничуть!» — леди Присцилла взмахнула рукой и прикрыла тяжелые веки. «Присаживайтесь, милая моя!» «Кажется, я в меньшинстве!» — хохотнул Родрик и глубоко затянулся. «Ну и ладно. Так что у вас есть против меня, инспектор? За исключением просто возмутительных измышлений, а?» Он усмехнулся и неторопливо выдохнул в потолок клуб дыма. Инспектор помог мне сесть и поманил к себе констебля. «Прежде чем мы продолжим, мистер Хьюз, я хотел бы знать, это ваша бутылка? Учтите, мы снимем с нее отпечатки пальцев». «А что, теперь выпить в собственном доме? Противозаконно?» — поинтересовался Родерик с вызовом. «Если я не ошибаюсь, мистер Хьюз, это дом вашего отца», — поправил его инспектор очень вежливо. На губах его играла отстраненная улыбка, но взгляд был жестким. «Какая разница?» — отмахнулся Родерик. «Разница большая, мистер Хьюз. Вы повредили принадлежащий полковнику душистый горошек и тем самым лишили его возможности дохода. Полковник вправе подать на вас в суд». Звучало не очень впечатляюще. Все мы понимали, что до суда дело не дойдет. Даже если полковник выгонит сына из дома, тот вряд ли очень уж огорчится. «На меня?» — Родрик ткнул себя пальцем в грудь. «А я слышал, это сделали феи. По-вашему, я похож на маленькую феечку?» «Прекратите поясничать!» — потребовал инспектор жестко. «Разве?» — отозвался Родрик безмятежно. «А мне-то казалось, что это вы поясничаете. Обвиняете меня все утро не весь в чем. Ума не приложу, чем я заслужил такие нападки. Чуть слезу не пустил». «Что вы, мистер Хьюз, какие нападки?» Инспектор улыбался так светло, что у меня засосало под ложечкой. «Я уверен, что вы готовы всячески помогать следствию в поисках преступника, который украл бриллианты вашей матери». Родрик призадумался, ища подвох. Не нашел и сказал настороженно. «Конечно, это ведь мое наследство. Уточним для ясности, мистер Хьюз. Вы готовы написать заявление о краже и в дальнейшем всячески содействовать полиции?» Пепел с сигареты падал Родрику на брюки, однако он этого не замечал. Он почуял ловушку, но пойти на попятный уже не мог. Родерик громко прочистил горло и выдавил. «Да, конечно». «Благодарю вас, мистер Хьюз», — сказал инспектор прочувствованно. «Замечательная гражданская позиция. Думаю, газеты не откажутся о ней написать». «Что?» — встревожился Родерик. «Эй, постойте! Вы же не можете! Я не хочу, чтобы вы что-то говорили журналистам». «Разумеется». Тонко улыбнулся инспектор, откидываясь в кресле. «Я не вправе разглашать что-либо без вашего согласия». «Уф!» — Родрик выдохнул. Ран обрадовался. Инспектор добавил с той же спокойной улыбкой. «Зато мисс Райт вполне. Если вы, леди Присцилла, не возражаете». И он, привстав, поклонился старой ведьме. «Ничуть!» — отозвалась она безмятежно, только глаза на миг блеснули колдовским зеленым огнем. «Благодарю». Склонил голову инспектор. «Значит, мисс Райт сегодня же сообщит газетчикам, что вы готовы помочь нам найти вора. Возможно, это недобросовестный ювелир подменил камни в украшениях, которые привезли ему на чистку. Конечно, в таком случае вы, мистер Хьюз, ни в чем не виноваты. Вы тоже были жестоко обмануты, ведь так? Я прикусила губу, чтобы не испортить все неуместным смешком. Такую версию ювелир станет трактовать однозначно, как попытку Роди переложить вину на сообщника. И уж точно не станет молчать. Родерик дернул кадыком. «Послушайте, чего вы добиваетесь?» «Я ищу вора, мистер Хьюз. Это моя работа». Забытая сигарета обожгла пальцы Родерика, и он яростно раздавил окурок в хрустальной пепельнице. «Ну хорошо, хорошо. Ваша взяла. Да, это я подменил бриллианты. И что? Они ведь теперь мои». «Дал же бог родственничка», прокомментировала леди Присцилла язвительно. Инспектор чуть прищурился. «Теперь да. Но если бы ваша мать узнала, что вы заменили ее украшения стекляшками, дело могло дойти до лишения наследства. Ведь так?» «Я не убивал!» — выкрикнул Родерик, вскакивая. «Вы слышите? Не убивал!» Он выбежал из комнаты, оглушительно хлопнув дверью. Леди Присцилла проводила его задумчивым взглядом. «Что до наследства, вряд ли, инспектор», — изрекла она. «Хелен бы на такое не пошла. Разве что, наконец, надрала бы мальчишке уши, как я давно ей советовала». Мистер Хьюз мог считать иначе. Заметил инспектор сдержанно, однако по лицу было видно, что он засомневался. И впрямь покойная души не чаяла в сыне. Да и кому она могла все оставить? Мужу? Смешно. Отписать все на благотворительность? Еще смешнее. «Я поговорю с полковником», — пообещала леди Присцилла, поднимаясь. «Мои поздравления, инспектор. Я-то уже подумывала и впрямь проклясть дурного мальчишку. Но вы блестяще справились сами». «Благодарю. Буду очень вам признателен». «Тогда я жду вас у авто через полчаса, милая моя», — обратилась ко мне леди Присцилла. «Боюсь, я не смогу отвезти вас обратно», — повинился инспектор. «Жду важного звонка». Леди Присциллу это ничуть не огорчило. «Ничего, мы сами доберемся». «А кто сядет за руль?» — спросила я, лелея слабую надежду, что леди Присцилла сделает это лично. Ведьмам некоторая эксцентричность простительна. Она устремила на меня лукавый взгляд и покачала седой головой. «Конечно вы, милая моя. Вы как-то обмолвились, что умеете». И впрямь обмолвилась. «Язык мой, враг мой,